Открыв дверь и увидев на пороге эффектную женщину, Надежда в первый момент удивилась. Она совершенно забыла, что накануне они полдня преображали Марию, и, кажется, здорово в этом преуспели, если даже Надежда ее не узнала. «Богатой будешь», — фыркнула она. «Что мне то богатство?» — вздохнула Машка. «Мне бы жизнь сохранить, а то и деньги не понадобятся. Ох, Надя, задним числом я так испугалась. Вот чего этому типу от меня нужно?» «Телефон ему нужен, тот самый». «Да отдам я ему этот телефон, мне чужого не нужно». «Не поможет», — констатировала Надежда Николаевна. «Теперь он тебя в покое не оставит. Тем более, что ты его лицо видела». В процессе разговора они незаметно переместились на кухню, и Надежда с тоской подумала, что у Машки снова начнется нервный жор, а ей на сегодня и боба хватило. Однако подруга всего лишь налила себе воды из чайника, после чего обстоятельно пересказала свои утренние приключения, не забыв про таксиста, который сумел оторваться. «Номер записала?» — оживилась Надежда Николаевна. «А как же?» — Машка полезла в карман и вытащила бумажку. «Вот». «Пойдем посмотрим». Надежда потянула подругу в кабинет мужа, где стоял компьютер. «Да мне и записывать не нужно. Я сразу номер запомнила», — тараторила Машка. «И лицо этого типа прямо перед глазами стоит. Где угодно его узнаю». Внезапно она замолчала, потому что Надежда вдруг встала как вкопанная с таким выражением, словно увидела что-то странное. «Надь, ты чего?» — Машка тронула ее за плечо. «Что ты сказала?» — переспросила Надежда Николаевна, потирая переносицу. «Странно. Ведь я убирала их, точно помню, что убирала. Неужели у меня провалы в памяти?» «О чем ты?» — удивилась Мария. «Да так, ни о чем», — смущенно ответила Надежда. «Хотя нет, что это я? Понимаешь, эти счеты? Я совершенно точно помню, что убирала их в шкаф на верхнюю полку, а они, как видишь, лежат на столе, рядом с компьютером». Действительно, счеты лежали на столе. Те самые, с костяшками в виде черных и белых кошек. «Ну, может, ты их машинально достала?» «Как можно сделать что-то машинально? Сделать и не помнить об этом!» Надежда снова задумчиво взглянула на счеты и вдруг повернулась к подруге. «Какой, говоришь, номер был у того фальшивого такси?» «Ага, 274», — ответила Мария. «А что?» «А теперь посмотри на счеты!» Мария проследила за взглядом подруги. На нижней проволоке было отложено 4 костяшки, на второй — 7, на третьей — 2. «274», — неуверенным голосом произнесла Мария. «Надя, ты меня, наверное, разыгрываешь. Наверное, ты нарочно отложила на счетах это число». «Делать мне больше нечего», — фыркнула Надежда Николаевна. «И вообще, когда бы я это успела? Ты ведь совсем недавно назвала мне этот номер. И к счетам при тебе я не прикасалась, ты же видела. Да и вообще я только сейчас их заметила. Кстати, до сих пор не понимаю, как они здесь оказались?» «Мистика какая-то». «Вот именно, мистика. Сначала на них оказалось количество рассыпанных бусин». «Каких бусин?» — заинтересовалась Мария. «Неважно. Допустим, совпадение. Потом номер автобуса, на котором ты попала в аварию. Потом сумма, которую мы истратили на одежду. А теперь еще номер машины. Да глупости все это!» Мария хотела сбросить костяшки, но Надежда не позволила, а вместо этого сама аккуратно сдвинула их и отложила 6 цифр наугад. 2, 5, 1, 1, 7, 9. Внимательно на них посмотрела, потом сфотографировала счеты на телефон и только после этого снова убрала в шкаф. «Ну а теперь займемся номером машины». «Что, снова пойдешь к этому своему бобу?» — ехидно осведомилась Мария. «Обижаешь. С такими простыми вещами я вполне могу справиться сама. У меня есть такая замечательная база данных». Действительно, некоторое время назад Надежда Николаевна помогла одному очень влиятельному человеку. И когда он, как золотая рыбка, спросил, чего она хочет в награду, пожелала не новое корыто, не квартиру и не загородный дом, а хорошую базу данных, которая позволяла бы найти любого человека по номеру телефона или машины. Через несколько секунд база выдала ей ответ, и Надежда протянула. «Так я и знала». «Что?» Твоя хваленая база оказалась бессильна?» «Да нет, что ты. Она знает все». «Тогда чем же ты недовольна?» «Как я и думала, машина, которая ехала за тобой, принадлежит не частному лицу, а оформлена на крупную организацию, научно-производственный холдинг «Интерлинк». «Что это такое?» «Большая часть информации засекречена, а в открытых источниках можно узнать только то, что этот холдинг занимается исследованиями в области специальной компьютерной техники. Значит, твой загадочный преследователь работает в нем и занимает высокую должность, если может пользоваться машинами представительского класса». «А твоя знаменитая база не может выдать его имя?» «Если бы машина была его личная, никаких проблем. Но машина корпоративная, а данные о руководстве холдинга засекречены». «Тогда мы можем устроить наблюдательный пункт возле проходной этого холдинга и последить за теми, кто туда входит и выходит. Рано или поздно тот человек появится, и я его узнаю». «Представляешь, сколько людей там работает?» Надежда задумалась, но потом все же кивнула. «Хотя попробовать можно, только не так, как ты предлагаешь. Потому что если даже никто не заинтересуется двумя подозрительными тетками, которые толкутся возле здания холдинга, то вряд ли ты сможешь разглядеть этого типа, который выезжает из гаража в машине. Такие люди, знаешь ли, пешком не ходят». «А что это за музыка играет? Твой телефон?» «Ой, точно он!» Мария сорвалась с места и понеслась в прихожую. Там она долго шарила в сумке, пыхтя и чертыхаясь, после чего просто вывалила все содержимое торбы на пол и с торжествующим криком вытащила из кучи вещей телефон. «Слушаю вас, Вячеслав Сергеевич!» «Главный!» — шепнула она, прикрыв трубку. «Да. Да-да, конечно. Ну что же делать? Все мы занятые люди». «Да-да, конечно, буду. И вам всего доброго и до встречи!» «Извиняется», — усмехнулась она, убирая телефон, «что не смог со мной поговорить. А я не стала ждать и ушла. Вот так вот». «Слушай, я тебя просто не узнаю». «Я сама себя не узнаю». Мария присела, чтобы собрать рассыпанные мелочи. «Знакомая сумочка», — протянула Надежда. «А я ее искала». «Ну ладно, носи пока». «А это что?» «Сама не пойму». Мария в недоумении уставилась на две похожие связки ключей. На обеих было по два ключа и третий от домофона. «У тебя что, две квартиры?» — нахмурилась Надежда Николаевна. «Нет, ты же знаешь». «Машка, признавайся, чьи это ключи? У кого ты их стащила случайно? Человек, может, ищет, замки меняет». «Не меняет», — сказала Мария странным голосом. Надежда тут же напряглась. «Ну что еще? Чьи это ключи?» «Они той самой убитой, которая рыжая. Понимаешь, я уронила кошелек и полезла под стол. А там, в общем, наверное, ключи выпали у нее из кармана или из сумки, когда она... когда ее...» Мария захлопала глазами и закончила. «А я их прихватила машинально, потому что ничего не соображала от страха. Так что это они». «И с тех пор ты их так и таскала в сумке?» «Ну и ну...» Только и могла сказать Надежда Николаевна. «А если бы тебя полиция задержала и нашла эти ключи?» «Ну ладно». «Ладно, к счастью, ничего не случилось. А покойнице эти ключи уже не нужны». «А знаешь что?» Надежда посмотрела на подругу такими глазами, что та поняла. «Надька взяла след, и теперь ее ничем не остановишь». Уж Мария-то знала свою подругу. Когда глаза у нее загораются, как у львицы в саванне, это значит, что Надежда Николаевна вышла на охоту. «Знаешь что?» — повторила Надежда. «Мы с тобой можем пойти в ту квартиру и кое-что выяснить. Например?» «Например, как она была связана с тем типом с благородной сединой на висках. Должно же что-то быть в квартире. А если там кто-то живет? Дети, муж?» «Вот этого точно нет», — убежденно сказала Надежда. «Семейная женщина не станет заниматься сомнительными делами. Куда-то звонить, что-то передавать. Да у нее и времени-то на это нет». Мария посмотрела на подругу очень выразительно. «Мол, у самой-то семья есть, а тебя хлебом не корми, дай куда-нибудь впутаться». Но Надежда в этот момент отвернулась и не заметила ее взгляда. «А как мы найдем ее адрес?» — сдаваясь, пробормотала Мария. Но Надежда Николаевна только отмахнулась углубившись в свою замечательную базу данных. «Говоришь, она тебе звонила, представившись журналисткой городской газеты?» «Ну да, газета «Утренний какао», — фыркнула Мария, сообразив, что к чему, и быстро нашла в своем телефоне тот звонок. «Ага, вот этот номер, похоже, что городской. Ну тогда все очень просто». Телефон оказался зарегистрирован на Карасеву Елену Константиновну, проживающую по адресу улица Татьяновская, дом 5, квартира 13. «Идем прямо сейчас», — предупредила Надежда. «Тогда я успею вернуться до прихода мужа с работы». «Ну ладно, а то завтра я не могу. У меня занятия и встреча с главным редактором», — добавила Мария, чтобы дать подруге понять, что она тоже занятой человек. Покойная гражданка Карасева жила не так далеко, так что подругам не пришлось тащиться через весь город. Дом был самый обычный, девятиэтажный, который давно требовал ремонта. Возможно, когда-то возле него и были какие-то клумбы, высаженные самими жильцами, но цветы давно завяли и высохли, кусты облетели, и все это производило не самое благоприятное впечатление. Домофон в подъезде имелся, но сейчас дверь была открыта и подперта ножкой от стула. Мария и Надежда поднялись на четвертый этаж и подошли к двери квартиры номер 13. Надежда Николаевна достала из сумочки связку ключей, попробовала первый, но он не подошел. Вставила второй ключ. Но в это время открылась дверь соседней квартиры, и оттуда выглянула полная особа в халате, расписанном увядающими хризантемами. Да и сама она тоже напоминала какое-то увядающее растение, только не цветок, а что-то вроде укропа или петрушки. «Вы кто, извиняюсь, такие?» — осведомилась эта особа, оглядев подруг с ног до головы. «А вы кто?» — не растерялась Надежда Николаевна и ответила таким же оценивающим взглядом. «Я-то известно кто! Я в своей собственной квартире проживаю и нахожусь в полном своем праве! А вот вы кто и по какому праву в Еленину квартиру ломитесь?» «Мы конкретно ее сослуживцы, то есть сослуживицы», — выдала Надежда домашнюю заготовку. «То есть конкретно мы с ее работы. И, как видите, Елена нам свои ключи дала». Надежда продемонстрировала соседке связку ключей. Мария держалась индифферентно, не вмешиваясь в разговор. «С работы?» — недоверчиво переспросила соседка. «А мне она говорила, что с работы уволилась». «Мало ли, что она вам говорила». Надежда Николаевна потихоньку входила в раж. «Вот нам, например, она говорила, что у нее есть соседка, злыдня, все время подглядывает, подслушивает, на громкую музыку жалуется. А Елена, между прочим, если и слушает музыку, так только в наушниках». Она повысила голос и продолжила. «А недавно эта соседка вообще такое учудила! В стенке дырочку просверлила, чтобы подслушивать и подглядывать было сподручнее. Так вот, мне чрезвычайно интересно, не вы ли случайно та самая любознательная соседка?» «Не я. Как вы могли такое подумать? И чего я там у нее не видела? И вообще, если что, я и сверлила, так исключительно, чтобы календарь повесить». «Ах, не вы. Ах, календарь. Ах, повесить!» — протянула Надежда Николаевна, и Мария, повинуясь ее тычку, издевательски хрюкнула. «Да, календарь. С котами. А сама она где?» — продолжала соседка свой допрос. Как видно, не так-то просто было сбить ее с толку. «А сама она где надо? В больнице». «В больнице!» — оживилась увядающая хризантема. «А что с ней такое случилось?» «Случилась с ней большая неприятность. Конкретно попала наша Елена под машину». Надежда решила, что навредить Елене никто уже не может, и поэтому можно говорить о ней что угодно. «Ох!» — соседка всплеснула руками. «Под машину!» «Да, под машину. Подробностями интересуетесь?» «У нее открытый перелом левой ноги, закрытый перелом правой руки и еще два ребра сломаны, или даже три. А нас она отправила в свою квартиру за кое-какими вещами. Еще чем-нибудь интересуетесь? Может, вам список этих вещей зачитать?» «А тот мужчина, который раньше сюда приходил, тоже с ее работы?» «Мужчина?» — Надежда насторожилась. «Какой еще мужчина?» «Ну, какой? Приличный такой мужчина, представительный. На композитора одного похож или на певца». «А вы с ним тоже разговаривали?» «Нет, Я его только в глазок видела». «Ах, в глазок! Твое счастье!» — подумали подруги и переглянулись. Тут соседка забеспокоилась и проговорила. «А вообще некогда мне тут с вами разговаривать, у меня суп на плите стоит!» С этими словами она втянулась в свою квартиру и захлопнула за собой дверь. Второй ключ тоже не подошел, и Надежда Николаевна снова попробовала первый, который как раз подошел. Она открыла дверь, стараясь не скрипеть, и они с Марией вошли внутрь. «Про какого это мужчину она говорила?» — спросила Мария, как только за ними захлопнулась дверь. «Вот и мне это тоже очень интересно. Мужчина, приличный, представительный, похож на какого-то композитора или певца». «Точно. Это он, злодей и убийца. На всю жизнь его седые виски запомнила». «Значит, он успел таки сюда раньше нас. Но все равно, раз уж мы сюда пришли, нужно все осмотреть». Квартирка оказалась небольшая, однокомнатная, с довольно просторной кухней. Но было душно, пахло пылью и еще чем-то непонятным, что Мария идентифицировала как пустоту. Ну да, здесь уже несколько дней никого не было, и квартира скучала по хозяйке и уже подозревала самое худшее. Мария представила, что квартира так и будет стоять пустая, а потом придут чужие люди, выбросят все хозяйские вещи, не разбираясь, сделают ремонт. Если и есть у этой рыжей родственники, то наверняка дальние, считай, тоже чужие люди. Мария поежилась. «Вот так помрешь в одночасье, никто и не вспомнит, а потом придут в квартиру и все выбросят». Она тут же одернула себя. Она же вовсе не одинока. У нее есть дочь, есть близкие друзья, подруги, коллеги, наконец. Но все равно было неприятно. «Нет, надо позвонить дочери и вообще почаще с ней видеться. А еще надо, наконец, сделать в квартире генеральную уборку, разобрать вещи и выбросить кое-какое барахло». Осознав все, что ей предстоит, Мария совсем пала духом. Как уже говорилось, она терпеть не могла никакой уборки. Надежда ходила по квартире, внимательно оглядываясь по сторонам. Своим наметанным глазом она определила, что в квартире Елены действительно кто-то недавно побывал, и этот кто-то устроил планомерный обыск. Правда, после себя он не оставил беспорядка, но видно было, что все вещи вынимали из шкафов и ящиков, а потом положили обратно, однако не в том порядке, в каком разложила бы их сама Елена. Наконец, Надежда Николаевна добралась до компьютера. «Ага, компьютер он оставил. Не унес с собой, интересно, почему?» Она попыталась включить его, но он был закрыт паролем. «Ничего, Боб с такими вещами разберется за пару минут. Точнее, за пару пирожных. Опять к своему Бобу пойдешь? А куда же без него? Опять в магазин придется идти и тонну сладкого покупать. В прошлый раз соседку там встретила, она так неодобрительно на меня посмотрела, мол, столько сладкого лопаешь. А сама-то она что в том магазине делала? Вот уж не знаю. Я поскорее ушла. Хотя вот сейчас подумала, может быть, и не придется к нему обращаться». Надежда еще раз взглянула на ноутбук и потом повернулась к подруге. «Маш, ты свой компьютер защитила паролем?» «Ну, конечно, как же без этого? Все защищают, и я тоже». «А пароль помнишь?» «Нет», — Мария смутилась. «Сколько ни пыталась, все время забываю. Пришлось записать». «И где же ты его хранишь?» «Ну, понимаешь, он ведь должен быть под рукой. Поэтому я его записала на бумажке и приклеила снизу к компьютеру. Понимаю, что это глупо, но ничего умнее придумать не смогла». «Вот и у меня та же история. Подозреваю, что большинство пользователей поступает точно так же». Надежда перевернула компьютер Елены и воскликнула. «Бинго!» Действительно, к его задней стенке оказалась приклеена желтая бумажка, на которой были аккуратно записаны несколько букв, цифры, значков. «Да здравствует склероз!» Надежда набрала пароль на клавиатуре, однако на экране тут же появилась надпись «Пароль неверный». «Вот тебе раз!» Она еще раз набрала цифры и буквы более внимательно, но ответ был тот же. «Неужели и правда придется идти к Бобу?» Однако Надежда Николаевна не привыкла так легко сдаваться. Она подсчитала символы пароля, их было 6. «Ага, обычно так зашифровывают дату рождения, свою или кого-то близкого. Буквально сегодня она уже видела 6 похожих цифр, но где?» «Правильно, на старинных счетах!» «Пойдем уже!» — Мария тянула ее за рукав. «Как-то мне здесь неуютно!» Надежда отыскала в своем телефоне фотографию счет, на которых она бездумно отложила 251179 и набрала эти цифры в качестве пароля. Прошло несколько секунд, и на экране засветилась надпись «Добро пожаловать», а также иконки, обозначающие рабочие программы и папки с документами. Надежда кликнула на одну из таких папок, но в ней ничего не было. Кликнула на вторую, третью, но все папки оказались пустыми. «Понятно, почему он оставил компьютер», — проговорила она, проверив последнюю папку. «Он просто стер его содержимое, стер все до основания. И что же теперь делать? Выходит, нам от этого компьютера нет никакого толка?» «Может быть, все не так безнадежно. Все же придется идти к Бобу. Вероятно, ему удастся хоть что-то выжать из этого злополучного компьютера». Надежда Николаевна мысленно вздохнула, понимая, что за такую серьезную работу Боб не возьмет шоколадку и покупное печенье. Придется печь пирог с абрикосами. Надежда положила ноутбук Елены в свою сумку, еще раз огляделась и направилась к выходу. «Подожди!» — Мария вдруг наклонилась и достала из-под стола красную книжечку. Ею оказался паспорт на имя Карасевой Елены Константиновны. «Дай сюда!» — сказала Надежда. «Пусть и нехорошо, но я возьму его с собой. Потом узнаю, в каком морге она лежит, и попробую паспорт туда подбросить. Так хоть ее опознают». На следующий день подруги встретились ближе к обеду. У Марии были утренние занятия, Надежда же занесла Бобу купленный в кондитерской на углу миндальный торт. С пирогом решила все же не заводиться. Боб ворчал, что у него много работы, но торт, разумеется, склонил весы в ее сторону. Холдинг «Интерлинк» занимал монументальное, внушительное здание в стиле так называемого «сталинского ампира». Строгие дорические колонны выстроились вдоль помпезного желто-белого фасада, как рота почетного караула. Надежда Николаевна с вечера раздумывала, в каком виде ей идти в холдинг, и в конце концов решила, что одеться нужно прилично. То есть никакого грима, новое пальто и дорогие сапоги, и сумка тоже не дешевая. Оставив Марию в кафе напротив, она толкнула тяжелую, отделанную бронзой дверь и вошла в холл. Прямо напротив входа располагался турникет с пристроенной к нему стеклянной будкой охранника. Надежда невольно вспомнила те времена, когда работала инженером в научно-исследовательском институте и каждый день проходила через такую же проходную с турникетом. Только там в будке сидели пожилые коренастые тетки с суровым пронзительным взглядом, широкими плечами и короткими ногами. Здесь же, в аквариуме охраны, восседал пузатый мужичок с круглыми блекло-голубыми глазками. Должно быть, военный отставник. Взглянув на Надежду оценивающим взглядом, он неодобрительно процедил. «Пропуск!» «Да я насчет работы», — произнесла Надежда Николаевна с улыбкой. «В бухгалтерию хотела устроиться». И снова улыбнулась вовсе не легкомысленно, а с достоинством. Это произвело на охранника хорошее впечатление, и вполне человеческим голосом он сказал. «Если насчет работы, это вам с другой стороны надо, где отдел кадров?» «С другой?» — разочарованно протянула Надежда. В эту минуту рядом с ней возникла невысокая пухленькая женщина с круглыми глазами и красным сердечком губ. Она застряла у турникета с другой стороны и невольно слышала разговор. «Вы, наверное, к Анеле Казимировне? Это про вас, наверное, Анеля Казимировна говорила?» «Да, наверное», — уклончиво пролепетала Надежда. «Да, Анеля Казимировна вас ждет. Жалко, что я на обед ухожу, а то я бы вас проводила». Женщина сыпала слова, как горох. Потом жизнерадостным колобком подкатилась к охраннику и затараторила. «Пропустите женщину, это она к нам идет. Анеля Казимировна про нее говорила. Анеля Казимировна...» «Казимировна или не Казимировна, а только пропуск непременно нужен», — отрезал охранник. «Без пропуска я никого не пропущу. Такой порядок». «Да, без пропуска никак», — согласилась пухленькая особа, тут же подскочила к висящему на стене местному телефону, сняла трубку и заговорила без паузы. «Анелечка Казимировна, она тут, пришла она. Ну да, та женщина, про которую вы. Про которую мы. Про которую нам. Ну да. Только ей пропуск нужен, без пропуска никак. Не пропускают ее без пропуска. Ну да, ну да. Все поняла». Она тут же повернулась к Надежде и показала на окошечко слева от турникета. «Подойдите туда, в бюро пропусков. Там вам выпишут одноразовый пропуск. Анелия Казимировна им позвонит. А уже с ним вы к нам, то есть к Анелии Казимировне. Я бы вас сама проводила, только мне на обед нужно, иначе я поесть не успею». И она исчезла, прежде чем Надежда успела хоть что-то сказать. Надежда Николаевна подошла к окошечку и, заглянув в него, проговорила. «Мне пропуск одноразовый должен быть выписан. Анелия Казимировна вам звонила». «Паспорт», — отчеканила девушка в окошке. «Анелия Казимировна», — повторила Надежда как заклинание. «Паспорт», — отрезала девушка. Показывать в холдинге собственный паспорт Надежде совершенно не хотелось, тем более, что его при себе у нее и не было. Но тут она вспомнила про паспорт покойной Елены. Ей уже ничто не повредит, так что была не была, подумала Надежда Николаевна и протянула паспорт Елены в окошечко, запоздало сообразив, что не слишком похожа на рыжеволосую. Да и сделана эта фотография могла быть давно. По Машкиному описанию, этой Елене должно быть лет 40. Ну да, год рождения в паспорте 82-й, кажется. Как бы то ни было, девушка проверила паспорт, ничего не сказала и тут же вернула его вместе с одноразовым пропуском. Предъявив пропуск, Надежда Николаевна благополучно прошла внутрь. Охранник в спину сообщил ей, что бухгалтерия находится на втором этаже. Возле лифта висела табличка. Второй этаж – бухгалтерия и отдел технической документации. Третий этаж – дирекция. Четвертый этаж – технический отдел. У Надежды мелькнула мысль, что, предъявив паспорт покойной Елены, она запустила сложный процесс, а, попросту говоря, сунула палку в муравейник. Но тут подъехал лифт, она вошла внутрь и, не раздумывая, нажала на кнопку третьего этажа. Почему третьего, а не второго, где располагается бухгалтерия? Во-первых, идти в бухгалтерию ей совершенно не хотелось. Анелия Казимировна моментально установит, что она ничего не смыслит в бухгалтерском учете. А во-вторых, неизвестное науке шестое чувство, иначе называемое женской интуицией, подсказывало, что таинственный незнакомец, который, по всей видимости, убил Елену и пытался похитить Марию, принадлежит к числу руководителей холдинга, а значит, находится именно на третьем этаже. Двери лифта открылись, и Надежда Николаевна вышла в коридор. Его пол был выстелен приглушающей шаги зеленой ковровой дорожкой, а в качестве освещения выступали не банальные потолочные светильники, а красивые бронзовые бра. Да, холдинг крупный, богатый. Идя по коридору, она поглядывала по сторонам и читала таблички на дверях. Тут одна из дверей открылась, и из кабинета, оживленно разговаривая, вышли две женщины. В одной из них Надежда Николаевна узнала пухлую особу, которая помогла ей получить пропуск. Встреча с ней никак не вписывалась в планы Надежды, поэтому она юркнула в дверь, на которой был нарисован характерный женский силуэт, и спряталась в кабинке. Только тогда до нее дошло, что она наверняка ошиблась, ведь та женщина вышла на обед и не могла так быстро оказаться на третьем этаже. Надежда уже хотела выйти из кабинки, как дверь дамской комнаты скрипнула, и в нее вошли, разговаривая, те самые две женщины. «Так что, ничего не получается?» — сочувственно спросила одна из них с более высоким голосом. «Ничего», — со вздохом ответила вторая, обладательница глубокого контральто. «Уж я как только не пробовала. На одну одежду сколько денег истратила, на косметику, ужас!» «Ну, одежда и косметика — это не выброшенные деньги». «Это да. Но результат. Декольте пробовала такое, что чуть не простудилась. Чулки со стрелкой. А он вообще меня не замечает, смотрит как на пустое место. А последние дни вообще хамит, словно грузчик мебельного магазина». «Да ты что, Ларисочка? Такой приличный мужчина, с виду благородный». «С виду, да. Одни виски чего стоят. Я до сих пор, как увижу эти его седые виски, прямо сама не своя. Но раньше он еще ничего был, чувствовалось воспитание. А последнее время буквально как с цепи сорвался. Ужас. Да, именно ужас. А сегодня вообще выходит из кабинета, я его спрашиваю: «Илья Васильевич, когда вы вернетесь?» А он: «Не ваше дело». И ушел, только что дверью не хлопнул. Кошмар. Да, именно кошмар. Иначе не скажешь. А как же это не мое дело, когда я его личный секретарь? Я должна знать, где он находится, чтобы ответить, если кто позвонит. Мало ли, может, он генеральному понадобится. Вот именно. Надежда внимательно слушала, и картина складывалась. Мужчина с седыми висками и благородной внешности наверняка тот самый неизвестный злодей. Теперь она знала, как его зовут. Илья Васильевич. Конечно, хорошо бы узнать и фамилию. Женщины закончили разговор и вышли. Надежда, немного выждав, тоже выскользнула в коридор и успела заметить, как одна из женщин вошла в дверь в дальнем конце коридора. Надежда Николаевна пошла следом и увидела на двери табличку И.В. Каменов, заместитель директора по общим вопросам. И.В. Илья Васильевич. Теперь Надежда знала и фамилию представительного злодея. Ее сегодняшнюю операцию уже можно было считать успешной, но она решила не останавливаться на достигнутом. Для начала она вернулась в туалет, сняла пальто и спрятала его в кабинке. Туда же сунула сумку, а дверь заблокировала, опустив снаружи защелку при помощи кредитной карточки. Затем вернулась к кабинету Каменова и с деловым видом вошла внутрь. В предбаннике за столом сидела ухоженная дама лет 40 с глубоко несчастным лицом. «Илья Васильевич у себя?» — осведомилась Надежда Николаевна с видом спешащего по важному делу человека. «Ильи Васильевича нет». Секретарша выразительно подняла глаза, давая понять, что ее шеф находится в высших сферах. «А вы по какому вопросу?» «А меня Анеля Казимировна послала», — затараторила Надежда, придвинувшись к столу. «Она, Анеля Казимировна, передала ему папку с цифрами за прошлый квартал. А ей они самой неожиданно понадобились. Вот она меня и послала, потому что она отдала папку Илье Васильевичу». «Ничего не знаю, ни про какую папку». «Но вы все-таки проверьте, а то как же я без папки вернусь? Анеля Казимировна будет очень недовольна, а когда Анеля Казимировна недовольна...» В это время зазвонил телефон. Секретарша сняла трубку и проговорила своим глубоким контральто. «Приемная Каменова». А затем, что-то послушав, заговорила быстро и уверенно. «Ильи Васильевича сейчас нет, но он...» Надежда Николаевна тем временем придвинулась ближе и перегнулась через стол. Ее внимание привлек отпечатанный список местных телефонных номеров. Она нашла среди них номер Ильи Васильевича Каменова и постаралась его запомнить. Секретарша тем временем закончила разговор, подняла взгляд на посетительницу и невольно проговорила: «Что это вы надо мной висите?» «Я насчет папки», — напомнила ей Надежда. «Анеля Казимировна просила?» «Я вам сказала, нет у меня никакой папки. Так и передайте своей Амелии Кашмировне». «Анеле Казимировне», — поправила ее Надежда. «Непременно передам». Покинув приемную, она первым делом вернулась за своими пальто и сумкой, потом спустилась на первый этаж и набрала номер Каменного, свисящего на стене телефонного аппарата. Как только в трубке раздалось глубокое контральто секретарши, Надежда Николаевна зажала нос пальцами и проговорила чужим гнусавым голосом. «Это приемная Каменного?» «Да. А с кем я говорю?» «Можно попросить Илью Васильевича?» «Илья Васильевича нет на месте. Что ему передать?» «Передайте, что ему звонила Елена Константиновна Карасева. Только непременно передайте и ничего не перепутайте. Карасева Елена Константиновна». «Я никогда ничего не путаю», — оскорбленным тоном ответила секретарша. Охранник, нажимая кнопку открытия турникета, поинтересовался: «Ну что, договорились насчет работы?» Надежда встревожилась, что он ее запомнил, но виду не показала и улыбнулась. «Еще не точно, но вам спасибо». И поскорее заторопилась к выходу. Мария проводила подругу взглядом и огляделась. Кафе, в котором она ждала Надежду, располагалось напротив входа в холдинг и было отличным местом для наблюдения. Подруги договорились, если Мария увидит того таинственного незнакомца с благородными седыми висками и весьма неблагородными криминальными замашками, то сразу же позвонит. Кафе было разделено перегородками из толстого матового стекла на отдельные уютные кабинки, в каждой из которых помещался стол на 4 персоны. Для придания помещению еще большего уюта стеклянные перегородки были украшены гирляндами искусственных цветов и разноцветных лампочек, видимо, в кафе уже готовились к Новому году. Кроме того, перед входом в одну из кабинок на диванчике сидел огромный меховой медведь почти в натуральную величину в красном новогоднем колпаке, еще одно преждевременное проявление приближающихся новогодних праздников. Мария следила за входом в здание холдинга и маленькими глотками пила кофе. В это время в кафе вошли два рослых плечистых парня, похожих друг на друга, как две капли воды. Вернее, как похоже на человека, его собственное отражение в зеркале. То, что у одного находилось слева, у другого располагалось справа. Близнецы остановились поблизости от кабинки, где сидела Мария, и огляделись. «Сюда она должна прийти», — задумчиво проговорил один из них. «Прийти она должна сюда», — подтвердил второй. «Проверь, у тебя время в телефоне забито». Второй близнец полез в карман, достал оттуда мобильник и вдруг, перекосившись от омерзения, уронил его на пол. «Ты что?» — шикнул на него брат. «Руки не держит!» «Да там опять этот червяк!» — с отвращением прошипел второй, наклоняясь за телефоном. «Я телефон достал, а там червяк в кармане!» «Расползлись тогда и всюду попрятались!» «Куда не сунешься, всюду эти червяки!» «Сейчас еще ладно, а когда он ко мне в тарелку заполз, вот гадость была!» «Не червяк, а косоротль, тундра!» — поправил его правый близнец. «Сам ты тундра!» — обиделся левый. «Никакой не косоротль, а аксолотль!» «Ну, косоротль, аксолотль, какая разница? Большая очень!» Услышав слово «аксолотль», Мария насторожилась и сделала стойку, как охотничья собака. Ведь именно аксолотли, а точнее их личинки, каким-то непонятным образом были замешаны в историю, которую они с Надеждой пытались распутать. Вряд ли это случайность. Левый близнец поднял с полу телефон и вместе с братом вошел в одну из кабинок, в ту самую, где возле входа сидел меховой медведь в красном колпаке. Мария почувствовала непреодолимое желание проследить за ними и подслушать их разговор. Но из того места, где она находилась, сделать это не представлялось возможным. Тогда она с независимым видом вышла из кабинки, направляясь в сторону туалета, но на полпути изменила направление и подсела на диванчик к медведю. Тот очень удачно загораживал ее, так что близнецы не могли ее увидеть, но слышать их разговор ничуть не мешал. «Чего она не идет?» — в нетерпении проговорил левый близнец. «Ждем еще 5 минут и уходим». «Не идет она чего?» — повторил правый. «Еще 5 минут ждем и уходим. Хотя длинный будет недоволен, если мы вернемся ни с чем». «Недоволен будет длинный, если мы ни с чем вернемся», — подтвердил левый близнец. «А когда длинный недоволен, это очень плохо кончается. Помнишь, как было с Толяном?» Услышав прозвище «длинный», которому ей велели позвонить и сообщить время операции, Мария уверилась, что близнецы связаны с этой историей и превратилась в одно большое ухо. «Еще 3 минуты ждем», — проговорил правый близнец. «Ждем 3 минуты еще», — поддержал его левый. В это самое время в кафе, тяжело дыша, ворвалась невысокая пухленькая женщина с круглыми глазами и красным немного смазанным сердечком губ. Она отдышалась, огляделась по сторонам и прямиком направилась к кабинке, где сидели близнецы. «Чего это вы опаздываете?» — недовольно проворчал правый близнец. «Мы уже уходить хотели». «Опаздываете вы чего?» — подхватил второй. «Мы уходить хотели уже». «Задержали меня немножко. В проходной новую сотрудницу встретила», — ответила женщина, причем сейчас в голосе ее не было торопливости и заполошности, как в разговоре с охранником у Надежды, только некоторая настороженность. «Ну ладно», — процедил правый. «Переходим к делу». «К делу переходим, ладно?» «Удалось вам что-то узнать?» «Да, узнать вам удалось хоть что-то?» «Вы же знаете, я в дирекцию не вхожу и в совет директоров тем более. Я в бухгалтерии работаю». «Тогда за что вы деньги берете? Берете деньги, за что вы тогда?» «Да подождите, дайте договорить. Я в бухгалтерии работаю, а бухгалтерия — это такое место, где все проявляется. Вот представьте, когда человек болеет, у него поднимается температура, ему ставят градусник. «Чем это вы болеете?» – перебил женщину правый близнец. «Болеете вы чем? Это не заразно?» – добавил левый. «Да ничем я не болею. Это я так, для примера. Просто хотела сказать, что когда в фирме неприятности, бухгалтерия это первым делом чувствует. Как тот градусник. Если в фирме что-то неблагополучно, платежи, отчисления всякие задерживаются, премии не выплачиваются. А тут наоборот. Премию за последний квартал увеличили, особенно в техническом и транспортном отделах. Значит, все у нас в порядке. Значит, груз дошел по назначению». «Значит, тот козел нас кинул!» Подвел итог ее рассуждениям правый близнец. «Кинул нас, значит, тот козел!» Поддержал его второй. «А вы должны узнать, кто он такой!» «Да как же мне это узнать? Спрашивать, что ли, все начальство не вы ли это хотели свою фирму кинуть на миллионы?» «Вы же деньги берете! Так должны их отрабатывать! Деньги за просто так не платят!» «Берете же вы деньги! Значит, отрабатывать их должны!» Женщина сделала небольшую паузу и проговорила, настороженно понизив голос. «А вы про него хоть что-то знаете? Как-то ведь вы с ним связь держали?» «Связь с ним держали по телефону». «Так можно этот телефон определить?» — затараторила женщина так быстро, что левый близнец не успел вклиниться. «У вас же есть техники, специалисты всякие?» «Да тише ты, не суетись! Тихо сиди, как мышь под веником!» Второй близнец впервые не стал повторять сказанное братом. Кажется, он и сам удивился. Мария же слилась в страстных объятиях с медведем и боялась пошевелиться. Связь держали по телефону, но для конспирации не напрямую, а через какую-то женщину. Он ей передавал информацию, а она уже длинному. «Ну так ищите ту женщину, что я учить вас должна. Найдите и заставьте говорить». «Ага, нашли уже», — саркастически ответил правый близнец. «Нашли уже, ага», — подхватил второй. «Только говорить ее уже не заставишь». «Ну, нашли и отлично». Тут женщина, должно быть, почувствовала сарказм и добавила. «И где же вы ее нашли?» «В Мертвецкой Елизаветинской больнице», — отчеканил правый близнец. «В больнице Елизаветинской, в морге», — подтвердил второй. «В Мертвецкой она отдыхает». «Вы думаете, это он?» — испуганно понизив голос, проговорила женщина. «А что тут думать? Тут все ясно. Ясно тут все уже». «Ох, зря я с вами связалась». «Поздно пить боржоми. Теперь вам обратного хода нет. Длинный такого вам не позволит. У него тоже разговор короткий. Знаете, что он с Толяном сделал, который его подвел?» «Знаете, что сделал он с Толяном?» «Да откуда же мне знать?» — проговорила женщина, зябко передернув плечами. «Я и Толяна-то никакого не знаю». «А вот мы его хорошо знаем». «То есть знали, потому что Длинный ему экскурсию в живой уголок устроил. В контактный зоопарк. А знаете, кто у него в живом уголке?» «Кто у него в уголке, знаете?» «Откуда?» «Змеи у него там, ядовитые. Кобры, эфы, гадюки, гремучие змеи. А самая ядовитая змея — тайпан. После такой экскурсии один путь. На кладбище». «На кладбище путь. Вот он там и оказался». «Ох, какие ужасы вы рассказываете!» — пролепетала женщина. «Зачем мне про все это знать?» «Затем, чтобы вы не думали соскочить или отвертеться. Взяли деньги, так отрабатывайте». Мария внимательно слушала разговор в кабинке, боясь пропустить хоть слово. Но тут у нее затекли ноги, и она немного подвинулась, чтобы принять более удобное положение. При этом медведь потерял равновесие и начал падать с диванчика. Мария попыталась его удержать, но он все-таки свалился на пол, оставив у нее в руках красный колпак. Близнецы вскочили и выглянули из кабинки. Увидев два одинаковых лица, Мария поспешно напялила новогодний колпак и запела неимоверно фальшиве. Джингл бэлс, с наступающим Новым годом, мальчики! А мы тут с Мишкой немного выпили!» «Вроде до Нового года почти месяц, а она уже празднует», — пожал правым плечом один из близнецов. «Празднует она уже Новый год!» — второй близнец пожал левым плечом. Женщина ничего не сказала. Она под шумок успела сбежать.